Глава 5. В октябре следующего года, месяцев через 6, после того, как ему минуло 18 лет, Фрэнк, окончательно убедившись, что хлебно-комиссионное дело, насколько он мог судить о нем по компании Уотерменов, не его призвание, решил уйти из этой фирмы и поступить на службу в банкирскую контору Тай и Компани. С мистером Тайм Фрэнк познакомился как агент Уотермена и Компани по внешним сделкам, и тот сразу же заинтересовался молодым человеком. «Но как дела у ваших хозяев?» — иногда добродушно спрашивал он. «Или осведомлялся. Ну что, растет ваш вексельный портфель?» Тревожное время, переживаемое страной, непомерно раздутый выпуск ценных бумаг, пропаганда против рабовладельчества и все прочее заставляли людей тревожиться за будущее. И Таю, он сам не мог бы объяснить, почему, казалось, что с этим юношей стоило потолковать на животрепещущие темы. И годы его как будто не такие, чтобы во всем этом разбираться, а все-таки разбирается. «Благодарю вас, мистер Тай. У нас дела идут неплохо», — обычно отвечал ему Каупервуд. «Вот увидите», — однажды утром сказал Тай Фрэнку, — «если эта пропаганда против рабства не прекратится, мы еще хлебнем горя». Как раз в это время невольник, принадлежавший одному приезжему кубинцу, был отобран у хозяина и отпущен на волю, ибо по законам Пенсильвании всякий негр, оказавшийся на территории штата, хотя бы даже проездом, получал свободу. Случай этот вызвал большие волнения. Несколько человек было арестовано, газеты подняли отчаянную шумиху. Никогда не поверю, что юг станет терпеть такое положение вещей. В наше дело это вносит сумятицу, и надо думать в другие отрасли тоже. Помяните мое слово, мы доиграемся до отпадения южных штатов. Мистер Тай произнес эту сентенцию с чуть заметным ирландским акцентом. Да, к тому идет. — спокойно отвечал Каупервуд. — И ничего тут не поделаешь. Негры, конечно, не стоят всех этих волнений, но агитация в их пользу будет продолжаться. Чем же еще заниматься чувствительным людям? А нашей торговле с югом это сильно вредит. — Я держусь такого же мнения, да и слышу то же самое со всех сторон. После ухода молодого Каупервуда мистер Тай занялся другим клиентом. Но нет-нет, да и вспоминал юношу, поразившего его глубиной и здравостью своих суждений о финансовых делах. «Если этот молодой человек захочет переменить место, я предложу ему работать у меня», — решил он. И однажды сказал Фрэнку, «А вы не хотели бы попытать свои силы в биржевом деле? У меня как раз освободилось место». «С удовольствием», улыбаясь, отвечал Каупервуд, видимо, польщенный. «Я и сам собирался просить вас об этом». «Ух, ну что ж, если вы решите перейти ко мне, место за вами. Приступайте, когда вам будет угодно». «Я должен заблаговременно предупредить своих хозяев», — заметил Фрэнк. «Вы не могли бы подождать недели две?» «Разумеется. Никакой спешки нет, утрясайте все свои дела». «Я вовсе не хочу ставить Уотерменов в затруднительное положение». Лишь две недели спустя Фрэнк распрощался с компанией Уотерменов. Его интересовали, но ничуть не опьяняли открывавшиеся перед ним перспективы. Мистер Джордж Уотермен очень расстроился, а мистера Генри эта измена привела в сильнейшую досаду. «А я-то думал, что вам у нас нравится». — воскликнул он, когда Каупервуд сообщил ему о своем решении. — Может быть, вы недовольны жалованием? — Нет, мистер Уотерман, я просто хочу заняться биржевым делом. — Так-так, сожалею, очень сожалею. Я не хочу вас отговаривать, если это во вред вашим интересам. Вам виднее. Но мы с Джорджем собирались через некоторое время предложить вам стать нашим компаньоном, а вы вдруг внезапно сорвались с места, и до свидания. Ведь в нашем деле, черт возьми, можно заработать хорошие деньги. — Я знаю, — с улыбкой отвечал Каупервуд, — но оно мне не по душе. У меня другие планы. Я не собираюсь посвящать себя хлебно-комиссионному делу. Мистер Генри Отерман никак не мог взять в толк, почему Фрэнка не интересует эта отрасль, если он так явно преуспел в ней. Вдобавок он опасался, как бы уход молодого человека не повредил делам фирмы. Вскоре Каупервуд пришел к заключению, что новая работа ему куда больше по вкусу, она и легче, и выгодней. Начать хотя бы с того, что фирма Тай и Компани, помещаясь в красивом, зеленовато-сером каменном здании, дом 66 по Третьей улице, которая в те времена, да еще и много лет спустя, была центром местного финансового мира. Тут же рядом находились банкирские дома, известные не только в Америке, но и за ее пределами. Дрексель и Компани, Третий национальный банк, Первый национальный банк, а также фондовая биржа и другие подобные учреждения. По соседству приютились еще десятка-два банков и биржевых контор помельче. Эдвард Тай, глава и мозг фирмы, родом из Бостона, был сыном преуспевшего и разбогатевшего в этом консервативном городе ирландца эмигранта. В Филадельфию мистера Тая привлекли широкие возможности спекуляций. Это самое подходящее место для человека, умеющего держать ухо востро. С легким ирландским акцентом говаривал он своим друзьям. Себя он считал именно таким человеком. Это был мужчина среднего роста, не слишком полный, с легкой и несколько преждевременной проседью, по натуре жизнерадостный и добродушный, но в то же время задорный и самоуверенный. Над верхней губой у него топорщились коротко подстриженные седые усики. «Беда с этими пенсильванцами!» — жаловался он уже вскоре после переезда. — Никогда не платят наличными, норовят сучить вексель. В ту пору кредит Пенсильвании, а следовательно и Филадельфии, несмотря на богатство штата, стоял очень низко. — Если дело дойдет до войны, — говорил мистер Тайн, — то целые легионы пенсильванцев начнут предлагать векселя в уплату за обед. Проживи я целых два века. Я разбогател бы на покупке пенсильванских векселей и обязательств. Когда-нибудь они, верно, расплатятся с долгами. Но, бог ты мой, да чего же это медленно делается? Я буду лежать в могиле раньше, чем они покроют мне хотя бы проценты по своей задолженности. Он не ошибался. Финансы штата и города находились в плачевном состоянии. И тот, и другой были богаты. Но поскольку казну обокрали все, кому не лень, и любыми способами, то всякие новые начинания в штате требовали выпуска новых облигаций. Эти облигации, или обязательства, как их называли, гарантировали 6% годовых, но когда наступал срок уплаты процентов, казначей города или штата ставил на них штамп с датой предъявления, и проценты по обязательству начислялись с этого дня не только на номинал, но и на накопившиеся проценты. Иначе говоря, это было постепенное накопление процентов. Людям, нуждавшимся в наличных деньгах, от этого толку было мало, ибо под залог таких обязательств банки выдавали не более 70% их курсовой стоимости. Продавали же они не по паритету, а по 90 за 100. Конечно, их можно было покупать, а в расчете на будущее, но уж очень долго приходилось ждать. Окончательный выкуп этих обязательств, опять-таки, сопровождался жульническими махинациями. Зная, что те или иные обязательства находятся в руках добрых знакомых, казначей опубликовывал сообщение, что такие-то номера, именно те, которые были ему известны, будут оплачены. Более того, вся денежная система Соединенных Штатов тогда еще только начинала переходить от состояния полного хаоса к состоянию, отдаленно напоминавшему порядок. Банк Соединенных Штатов, основанный Николасом Бидлом, в 1841 году был окончательно ликвидирован. В 1946-м Министерство финансов Соединенных Штатов организовала свою систему казначейств. И все же фиктивных банков существовало столько, что владелец небольшой меняльной конторы поневоле становился ходячим справочником платежеспособных и неплатежеспособных предприятий. Правда, мало-помалу положение улучшалось, так как телеграф облегчил не только обмен биржевой котировкой между Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией, но даже и связь между конторой местного биржевого маклера и фондовой биржей. Другими словами, в обиход начали входить частные телеграфные линии, действовавшие на коротком расстоянии. Взаимный обмен информацией стал более быстрым, доступным и совершенствовался день ото дня. Железные дороги уже протянулись на юг, на восток, на север и на запад. Но еще не было автоматической регистрации курсов, не было телефона. А в Нью-Йорке совсем недавно додумались до расчетной палаты. В Филадельфии она еще не была учреждена. Ее заменяли рассыльные, метавшиеся между банками и биржевыми конторами. Они же сводили балансы по банковским счетным книжкам, обменивали векселя и раз в неделю переправляли в банк золотую монету, единственное средство для окончательного расчета по задолженности, так как твердой государственной валюты в те времена не существовало. На бирже, когда гонг возвещал о прекращении сделок на сегодняшний день, в середине зала, точь-в-точь, как в Лондоне, собирались в кружок молодые люди, именовавшиеся расчетными клерками. Они сверяли и подытоживали всевозможные покупки и продажи, аннулируя те из них, которые взаимно погашались в результате повторных сделок между фирмами. Заглядывая в счетные книги, они выкрикивали сделки, которые были произведены за день. «Делавар и Мэриленд продала компании Бомонт. Делавар и Мэриленд продала компании Тай» и так далее. Такой способ упрощал бухгалтерию фирм, ускоряя и оживляя сделки. Место на фондовой бирже стоило $2000. Согласно правилам, недавно введенным биржевым комитетом, сделки дозволялись заключать между 10 часами утра и 3 пополудни. Раньше это делалось в любое время с утра до полуночи. Тот же комитет установил твердые ставки за услуги, оказываемые маклерами, вместо прежних бесцеремонных поборов. Нарушители подвергались суровым взысканиям. Иными словами, делалось все возможное для укрепления биржи. И Эдвард Тай, наравне с другими маклерами, возлагал большие надежды на будущее.